и спасти несчастную жертву удерживало меня от самоубийства. Часами лежал я перед распятием, моля Бога не спаслать мне сил, чтобы смог я, оставив очередное письмо нераспечатанным, сжечь его. Но сил на это у меня так и не достало. Снова приходило письмо, снова я вскрывал его и падал без сознания. Но если я открою ему ошибку, терзал я себя, его ненависть обратится на моего сына. Зато тот, другой, невинный, будет спасен. И хватался я за перо, чтобы обо всем написать, доказать, но мужество всякий раз покидало меня. Я хотел, но не мог, я мог, но не хотел, и молчание превращало меня в соучастника. Я тоже истязал бедного маленького Мануэля, сына моей возлюбленной Беатрис. И все же самым страшным был темный, неизвестной природы огонь, искра которого, каким-то загадочным образом попав в мое сердце, незаметно и неотвратимо разгорелась в пламя, и теперь моя душа, уже не властная над ним, корчилась в адских муках, когда ядовитые языки дьявольского, исполненного ненависти удовлетворения, как же, ведь чудовище надругалось над собственной плотью и кровью, жалили ее. Привстав со своих мест, старейшины не сводили с Ариоста глаз, внимая каждому его слову, которое он, судорожно вцепившись в подлокотники кресла, произносил почти шепотом. В течение года, пока смерть не вырвала скальпель из его рук, он истязал Мануэля, подвергая мальчика таким садистским пыткам, описывать которые отказывается мой язык. Переливал ему кровь каких-то белых выродившихся тварей, подверженных светобоязни. Экстирпировал у него те участки головного мозга, в которых, согласно его теории, находились центры добра и милосердия, и в конце концов превратил их своими экспериментами в душевно мертвого, как он определял это состояние в своих отчетах. А с дегенерацией доброго начала, с умерщвлением всего человеческого, сочувствия, сострадания, любви у бедной жертвы, как и предсказывал в одном из писем Кассиканари, появились также признаки дегенерации телесной. Жуткий феномен, который африканские колдуны традиционно называют «священный белый негр». После долгих-долгих лет отчаянных поисков, дела ордена и мои собственные я оставил на произвол судьбы. Мне, наконец, удалось найти сына, уже взрослого. Мануэль исчез бесследно. И тут меня постиг последний удар. Мой сын носил имя Эммануил Кассиканари. Да-да, тот самый брат Корвинус, который состоит в рядах нашего ордена, Эммануил Кассиканари. И он непоколебимо стоит на том, что его никогда не называли Паскуалем. С тех пор меня неотступно преследует мысль, что Кассиканари мне солгал, что он искалечил Паскуаля, а не Мануэля, что жертвой был таким образом мой сын. На фотографиях черты лица были размыты, а в детстве мальчики походили друг на друга, как две капли воды. Но ведь этого же не может быть. Иначе преступление, вечные муки совести — только слова. «Разве не правда?» — как безумный вскричал вдруг Ариост. «Скажите, братья, разве не правда, что мой сын Корвинус, ведь он вылитый я?» Братья печально опустили глаза, не желая ложью осквернять свои уста, лишь молча кивнули. Тихо закончил свой рассказ Ариост. «Иногда в ночных кошмарах я вижу, как дитя мое преследует отвратительный, беловолосый урод с красными воспаленными глазами. Задыхаясь от ненависти, он, клейменный светобоязнью, поджидает его во мраке. Мануэль, пропавший Мануэль, ужасный, ужасный белый негр». Никто из братьев не мог издать ни звука. Мертвая тишина. Тут, как будто услыхав немой вопрос, Ариост в полголоса, словно объясняя самому себе, произнес: «Душевно мертвый. Белый негр, священный альбинос». «Альбинос?» Баал-Шем, покачнувшись, прислонился к стене.